После того, как каждый встал и пытался отдышаться, я сказал: «Мы будем помнить вас, бойцы». Я согнулся в поясе, ознаменовав глубокий поклон. «Я буду желать, чтобы вы помнили о нашем братстве». Немного остановился я на передышку, все же это было действительно нелегко. Кто-то посчитал это сигналом и крикнул: «Слава нефритовому императору Руанике и бойцам! Слава!» Хором поддержали его бойцы. Решив подыграть, раз уж я этот спектакль начал: «Слава нефритовой империи и бойцам! Помните, империя заботится о вас, когда вы заботитесь о империи!» И приложил ладонь к виску, типа «отдаю честь». «Прессеф!» — крикнул я, словно это был сигнал. «Прессеф!» — хором повторили малые. «Ну все, я создал нечто». Убедившись, что рядом никого нет, меня наконец прорвало. Я ржал так долго и упорно, что чуть голос не сорвал. Я уже плакал, мое лицо полностью потекло, кровь смешалась с черной краской, а я продолжал ржать. Мне было невероятно хорошо, не знаю от чего и зачем я подобное вообще провернул, но это было эмоционально, очень. Хе-хе, уф, если такое сделать традицией, это будет ужасающе круто, хотя уже и не так смешно. Стер я слезу и вытер каплю о штаны. Я нащупал кое-что выпирающее и вспомнил. Записка. Достав ее, я принялся ее читать. Это оказался список из имен. Миидзаки, Ичишира, Кусарими, Анака, Фиюку, Чишиками, Оринмару, Юзуки, Кимишичи и Ируиника. Хаймэм вроде простой список. Вот только что-то меня в нем смущает. Что же в нем не так? Миидзаки, Ичишира, Кусарими, Анака, Фиюку, Чишиками, Оринмару, Юзуки, Ким, Юзуки. Вот что меня смутило. В нем баклажанка. Хотя, может, это список тех, кого переводит в старший отдел. Скорее всего, так и нет. Подожди-ка, я получил записку тогда, когда Шиза ломал сейф. Позже, через день-два ночью познакомился с мальчиками и баклажанкой. Она сказала, что ей уже исполнилось 5 лет ХМ. Потом, месяца через 3-4 ее перевели. 5,4 ХМ, стоп. Я точно знаю, что десятки человек, которых мы сегодня проводили, исполнилось только 5 лет, причем именно на этой неделе тогда, почему Юзуку задержали на целых 4 месяца. Бюрократия, или что-то еще, мне кажется, я что-то упускаю. Хаймэм, лежа на кровати, за всей чередой столь эмоциональных происшествий и мыслей, я не заметил, как провалился в сон, по крайней мере, я так думал, перед тем, как с легкостью открыл глаза и осмотрелся, быстро смекнув, что я, как минимум, в осознанном сне, я насторожился. Так не бывает, вернее, в мире Наруто так просто такое не происходит, здесь всегда такое знаменует что-то, по типу гендзюцу, спецпространства, внутреннего мира М. Я вновь оглядел пространство перед собой. Хаймэм, если это то, о чем я думаю, то технически не канон, труб канализации тут нет, да и воды по колено тоже не имеется. Хаймэм, ну, внутренний мир, не схожесть с миром Нарика я могу списать на то, что мы разные индивиды, а идентичность подобного была бы странной. Я встал, ну, тут довольно опрятненько, я бы сказал, лаконично и со вкусом. Светленькая комната, стены которой действительно уходят глубоко вверх, отсутствие тени, объясняется отсутствием источника освещения, да вот только, это не мешает тут видеть МММ, и, что-то мне подсказывает, что вон тот проход ведет в лабиринт, так ли это или нет сказать сложно, просто ощущение такое, да и в каноне что-то такое показывалось, странное местечко. ХМ, ну, гулять тут сейчас, как бы это интересно ни было М, а я вообще, за спину себе смотрел, что-то, ощущение у меня давящее. Наконец, я посмотрел назад. Ха, ну, чего-то подобного ожидать стоило, приложил я ладонь к лицу. Лис, мать его, не видел я ни разу. КХМ, большой такой, во всей своей красе, лежал он на полу за клеткой, прикрыв нос лапой. Хаэмс, ну, по крайней мере он спит, да и антуража не наводит, своими глазами в темноте, как это было в каноне. Словно почувствовав чей-то взгляд, лис начал понемногу щурить глаза, пытаясь проснуться. Твою мать, я этого не планировал, вырвалось у меня, и, пока лис не открыл глаза, я попробовал отсюда сбежать, интуитивно сконцентрировавшись на кровати снаружи. К удивлению, это прокатило без проблем. Рановато мне с лисичкой моей знакомство проводить. Ой, рановато, как меня вообще угораздило к нему попасть. В каноне Нарик до этого дошел гораздо позже, чем в 2 года ХМ. Может, сказалось то, что я о нем знал. Глупость, ХМ, а я думал, что чтобы попасть во внутренний мир, нужно, хотя бы обладать ощущением своей чакры, но чтобы так, а может, да несомнительно просто ощущение ярких эмоций еще не показатель того, что именно они сюда ведут. Мало ли, какие эмоции Нарик чувствовал раньше, это же его не привело к лису так рано. Я обескуражен, как я вообще попал туда. Хэймэм, нужно вспомнить все ощущения, что я чувствовал перед тем, как попасть внутрь. Прикрыв глаза в реальном мире, я попробовал стабилизировать дыхание и сердечный ритм. Все же, адреналин после такого немного начал плескаться в крови. Для начала, я сильно вымотался, делая отжимания, пусть и показывал это так, словно мне было это сделать несложно. После, я смеялся, испытывав яркие эмоции, по крайней мере, мне кажется, что они были искренними, допустим. Затем, я переключился на размышления о баклажанке, о записке, о текущей ситуации, о моем положении, а потом, мельком, но все же, мои размышления зашли и о Кьюби. Сжав текущую информацию, собранную с ощущений, я подвел итог. Для встречи с лисом, мне необходимо ощущать эмоции, желательно яркие и искренние, и думать о лисе, неважно, полностью представлять место его обитания или просто вообразить его, главное представить Хаем, если это все, то это несколько разочаровывает. Я думал, что необходимо истязательства всякие терпеть, по типу физического психического истощения, ну, или, на крайняк, без чакры остаться на пороге смерти досадно, хотя сомневаюсь, что это плохо, иначе, если бы действительно пришлось так убиваться ради встречи с ним, думаю, было бы неприятненько, хотя, все еще меня гложет ощущение, что я что-то вновь упускаю. Примечание к части. Я не приемлю мою кровь, ведь я за мир, я за любовь. Сайонара, пиплы. Глава 8. Беды с башкой. Примечание к части. Не, доброе утро завтрашнего дня, что мешает быть сегодня и вчера. Шалун 4 и к на связи. За великолепие стиха в начале, особая благодарность автору Оливия. Герои недописанных историй, замерзшие во льду своих страниц, обломки искривленных траекторий, лишенные судьбы, души и лиц, оставлены творцом на полдороге, забыты, как ненужный чемодан, развратники, монахи, недотроги, правители земель, планеты стран, и просто люди, созданные как-то, в один из долгих зимних вечеров, но стали планы, образы и карты, всего лишь смятым топливом костров. Ох, ёпта, как же мне хреново после сна началось, мои мышцы, я чувствую каждую, которую напряг идиот, ну можно же было предварительно сделать разминку, теперь каждое движение отдается болью, и ладно, если бы это была приятная боль после тренировки, но нет ведь, это боль ноющая, как будто что-то потянул, эх, нужно по чуть-чуть заниматься, в темпе, а не сразу кидаться на упражнения. Да уж, будет уроком, ох, и даже боюсь представить, как себя ощущают мои бойцы. КХМ, это-то ладно, недавно слушок прошел, что какая-то шишка придет приют чикать, вот тут-то и зарыто корыто. Это кто может пожелать нас проверить? Ясное дело, что какой-нибудь старикан верхушки. В каноне я точно про это узнать не узнавал, но мельком то ли вычитал, то ли высмотрел, что Данза по приютам ширкал да талантливых ребятишек набирал в свои ряды. Вот что мне покоя не дает, хотя, в то же время, помнится мне, что и старый бабуин гонял по приютам, чтобы, значится, узнать, как живется детишкам-сиротинушкам, угу, конспирацию поддерживал, чтобы за Наруткой лично понаблюдать да привить ему всякие мысли о дедушке хорошем таком, который, кстати, еще и Хокаге, самый членостый и охеренный чувачек в деревне. И вот теперь, что-то мне подсказывает, что я так или иначе должен буду с дедком перетереть, по его желанию, а вот какой это будет дедуля, вопрос хороший, мне ни тот, ни другой особой любви не внушает. Ой-ой, КХМ, надо поменьше шевелиться, так вот, мне нужно придерживаться какого-нибудь стиля поведения, а то, если скинуть все на случай, я могу и проколоться на какой-нибудь детали, ну, знание там какое-то, какое знать мне неоткуда, либо словечко какое не такое ХМ, ну, тут можно принять поведение любопытного мальчика, закидав детков вопросиками, в том числе и провокационными, по типу «А кто мои родители? А вы их знали? А почему я тут? А почему меня называли демоном?» и прочие-прочие импровизации. Это, конечно, хорошо, но подготовиться все равно стоит. Хаем, вот чего-чего, а подобного вообще не ожидал. Это читерство. Как можно этим не воспользоваться? Ха-ха-ха, да я буду самым мощным, с таким-то бафом. О чем я? Мышцы не болят. А что это значит? Значит, это то, что регин помогает и мышцы восстанавливать. Если до сих пор непонятно, то ХММ, в общем, отжимания я делал плюс-минус перед обедом. Затем, на тихом часу мышцы дико болели, а теперь, ближе к ночному времени, они болеть перестали. При схожих условиях, в моем мире, мышцы бы болели еще день-два. До сих пор не ясно, хуа. Короче, экспериментально, я узнал, что восстановление мышц, по крайней мере у меня, проходит не только во сне, как это принято в мире основы, а еще и в состоянии бодрствования. Это же легальный чит. Если заниматься физическими нагрузками днем, а ночью восстанавливаться, с такой высокой скоростью, то это позволяет заниматься тренировками чуть ли не каждый день. То есть, потенциально, я могу по силе и выносливости, при должной работе, достичь уровня, как минимум, Рокколи, если не Майта Гая, хотя, до Гая будет далековато все же, я не собираюсь ограничивать себя только тайдзюцу, хотя техника восьми врат, по сути своей, божественна. Но, вряд ли я смогу постичь ее на максимум, раз Гай только в возрасте, около 30-35 лет смог открыть 8 врата, хотя, седьмые, если я не ошибаюсь, он мог открывать еще в той битве, когда Итачка поклевал Какаши, вместе с Куриной и Асумой. Могу предположить, что ему было около 27. Если брать в расчет то, что он с Какаши ровесники, во время ночи леса, Какаши было около 14 лет, а во время битвы с Итачи, на реку было 12-13 лет, можно сложить возраст Какаши 14 плюс 13 лет Наруто, Гаю выходит приблизительно 27 лет ХМ. Не могу сказать, насколько точна эта инфа, все-таки, чертов Кишимото Сенси взял и написал свою историю, совершенно не опираясь на хронологию, что ведет к различным парадоксам времени и сюжетным дырам хуа. Тяжело предполагать, опираясь на одни факты, при этом, забивая на другие ХМ, Гай мог открыть седьмые врата в 27 лет, начал он их осваивать, думаю, годиков в 13 тогда, ему пришлось подготавливать свое тело около 14 лет тренировок без какого-либо перерыва на выходной, вот что значит упорность. ХМ, в таком случае, мне ее тем более не освоить, если посмотреть, то технику восьми врат можно будет попробовать освоить, как минимум, в 13-14 лет, а уж учитывая то, что четвертая война закончилась на 17-летие Нарыча, а за год до этого, еще и нападение Пейна за пару-тройку лет ее не освоить, хотя, в то же время, первую тройку-четверку врат, можно попробовать, все же, Ли смог против Гаары целых 5 врат открыть, а я чем хуже, тем более, у меня есть цель, КХМ, думаю, пока что это можно отложить, но в то же время, заниматься физ-нагрузкой следует начать уже сейчас. ХММ, вот только если встретить на своем пути Сосари, то никакое тело не поможет, даже если к токсинам попытаться выработать иммунитет не прокатит, у него всегда яд новый и забористый, хотя, если он будет использовать яд воздушного типа, то, мне следует еще и начать развивать легкие, их объем и время задержки дыхания, это ведь может пригодиться и в других ситуевинах от погружения под воду до скрытого проникновения в места, где даже дышать нужно тихо и редко. КХМ, я опять лезу в дебри, которые мне еще рановато. Мне бы сначала дорасти до канона, как же долго это происходит. Ну да уж, слушок, конечно, припозднился на целый месяц, мать его. Угу, я оказался прав, все-таки прибыл Хирузингат. Минут 40 он уже тут находится и затирает речами про какую-то волю огня, тактично умалчивая, что во время третьей войны Шиноби он своими приказами отправлял детей на поле битвы и что, ну хоть тот же, Сакума Хатаке из-за следования воли огня порицался своей деревней, что привело к его самоубийству, хотя я в этом несколько сомневаюсь. КХМ, короче, устав от пропаганды, я принялся смотреть в небо, абсолютно перестав обращать внимание на обезьяну. Ха, бегущие по небу облака действительно плывут невероятно красиво, рисуя различные фигуры. Шикамару действительно знает толк в расслаблении. Речь Хирузина завершилась спустя еще полчаса, у него и правда талант втирать одну и ту же тему в течение огромного количества времени, не особо повторяясь. Так долго и уныло для меня прошло это время, а мои бойцы вместе с оставшейся частью приюта слушали с горящими глазами. Я даже начал немного ревновать. После окончания речи к Хиругаду выстроились дети, чтобы задать вопросы о всяком, в особенности о титуле Хокаге. Уделив некоторое время почемучкам, Хирузин сказал, что у него много дел и он должен, как Хокаге, их выполнить. Затем поперся вглубь территории, как будто там есть еще какое-то здание ХМ, я в той части ни разу не был. Спустя минут 20, нас отправили в Чипок, знатно поев, невиданной доселе вкусняшки, ну да, прибытие начальства обязывает соответствовать, мы отправились в сонную, вернее, как мы, все кроме меня. Почему? Ну так, старой обезьяне стало интересно, а как тут поживает сынуя почившего Хокаге, не стал ли подвержен чужому тлетворному влиянию, дитятка бедная. Надо проверять, а то негоже, вдруг ему тут мозги промывают и без меня. В общем, да, этот старикашка забирает мое время. Обработка Узумаки началась, думаю, так он эту операцию и назвал. Ха-ха, здравствуй, Наруто-кун, обратился старикан ко мне. Здравствуйте, а откуда вы знаете, как меня зовут? Начал провокации я. Наруто-кун, я же третий Хокаге, я должен знать каждого жителя моей деревни. Тебе, кстати, как тут, не обижают? Может, хочешь чего-нибудь? Да вроде нет, неопределенно ответил я. А кто такой Хокаге? И как вас зовут? А почему вы спрашиваете меня? Какой ты любопытный мальчик, Наруто-кун. Меня зовут Хирузин Сарутоби. Пыхтит трубкой третий Хокаге. Хокаге – это опора деревни Коноха. Хокаге становится самой сильной ниндзя в деревне. Это самый уважаемый и почитаемый шиноби в деревне. Каждый житель любит и уважает своего правителя. В нашей деревне – я являюсь третьим Хокаге, ученик второго Хокаге. Ну как, Наруто-кун, я дал ответы на твои вопросы. Конечно, Хирузин, конечно, вы ответили на мои вопросы, но Хокаге, вы не сказали, а почему вы ко мне пришли отдельно? Наруто-кун, это потому что ты со мной до этого не встречался, поэтому я решил с тобой познакомиться. И со всеми вы так знакомитесь? Наруто-кун, ты с кем-нибудь подружился? Улыбнулся дедушка третий. Не, ну, да, мы с некоторыми ребятами общаемся. А, Хирузин, а вы знали моих родителей? Наруто-кун, не буду врать, я знал твоих родителей. А кто они? Якобы с волнением эмоционально спросил я. Они были великими шиноби, они герои, что отдали жизнь за спасение нашей с тобой деревни, Конохи. А как их звали? Я очень хочу тебе сказать это, Наруто-кун, но ты ведь должен меня понять, если я скажу тебе их имена, ты будешь в опасности. Их враги могут узнать о тебе и попытаться отомстить. Ты мне веришь, Наруто-кун? Да, Хирузин, вы ведь Хокаге, но как связано то, что я узнаю их имена с тем, что их враги придут мстить мне? Взгляд третьего стал острее, брови немного нахмурились, на лбу выступили морщинки. Неужели вы думаете, что я проболтаюсь? Наруто-кун, я тебе уже объяснил, я не могу тебе о них сказать, я пообещал, ты же знаешь, что обещания никогда нельзя нарушать. Увидев мой кивок, третий продолжил. Пообещай мне, что не будешь лезть в это дело, пока хотя бы не станешь чунином. Обещаешь? Обещаю, дедуля третий. Вот и славно, Наруто-кун. Пфу, выдал клуб дыма изо рта третий. Наруто-кун, могу ли я спросить тебя о твоей мечте, только после вашей, Хирузин? Наруто-кун, да ты ведешь себя как бывалый торговец, улыбнулся Сарутоби. Кстати, обращаться к старшим по имени, это довольно грубо, Наруто-кун, не забывая использовать суффиксы или обращайся по фамилии, либо по статусу. Наруто-кун, ты читать умеешь? Увидев мой кивок, третий удивился. Хочешь, я могу дать тебе книгу по этикету? Конечно, энергично выкрикнул я. Вот, держи, это будем моим тебе подарком, за нашу первую встречу. Наруто-кун, значит, ты любишь книги? Да, улыбнулся Хирузин. Спасибо. Крикнул энергично я. Что же, Наруто-кун, приятная была беседа, но я вынужден откланяться. Хокаге довольно занятый человек. До встречи, Наруто-кун. Пока, дедушка Хирузин. Повествование от лица Хирузина Сарутоби. Наруто какой занятный мальчик. Подумать только, в 2 года, а уже умеет читать гены. Если с ним хорошенько поработать, он станет новым столпом деревни. Нужно ограничить Данзо во взаимодействии с Наруто, иначе корень станет еще опаснее. Если Наруто будет на их стороне, Наруто можно соблазнить книгами. Главное, чтобы не получилось так же, как с Орочимару-куном КХМ. Наруто еще ребенок, всего 2 года, куда ему до Орочимару. Вот только, его вопросы они довольно каверзные, для ребенка его возраста пфу, да и его взгляд он не детский, пфу, а манера его разговора любопытна. Впрочем, Лис докладывал, что ребенок довольно умный и ведет себя как лидер. Мне докладывали, что он смог после драки подружиться с обидчиками, а потом и вообще, Они начали собирать детей вокруг себя под его началом занимательно. Подумать только, Джин Чурики смог социализироваться так, что он стал во главе группы, ПФУ. Да, идея мечте Хокаге определенно прослеживается, пусть и в меньших масштабах пока, в меньших ПФУ. Раз так, мне нужно его заинтересовать в пути шиноби. Для этого нужно подобрать несколько книг, раз уж он читать умеет, думаю, книги по основам чакры ПФУ, нет, просто упоминание чакры, а не обучение ей. Все же, каким бы умным или умелым он ни был, он все еще ребенок ПФУ, а еще можно и сказание о шиноби. Нужно что-нибудь эффектное и, при этом, патриотичное. ПФУ, у Джирайи, помнится, есть такая книга, где даже имя главного героя, Наруто, думаю, мальчик оценит подобный символизм. ПФУ, мышь, подготовь чашу кипятка. Хай, Хокаге сама. Сейчас дождусь кипятка и заварю прелестный зеленый чай. Мне нужно немного передохнуть. Конец повествования. Хаем, старик по сути неплохой, да какой неплохой, он крут. Он мне даже книгу подарил. Он вкладывается в мое развитие. Да он даже мотивирует меня стать как он, Хокаге. Да я в жизни такой мощной мотивации не чувствовал. Да я самый мотивированный мотиватор из самых мотивированных мотиваторов в пространстве мотивации. Хирузин точно не такой, как те, которых я знал, он. Что мать твою, чё я несу? Подожди, подожди, это же ложь. Я бы в жизни никогда так не помыслил, тем более про обе. Хирузина, че что, чё за нахуй? Да я знаю этого старикаш как облупленного, я видел каждую его манипуляцию. Я бы не стал называть его по имени в своих мыслях. Чё со мной происходит? Какого ха? Ху-у-у, стоп. Спокойно, когда мои мысли начали меняться, нужно вспомнить каждую деталь разговора, тогда я попробую осознать, что произошло и какого хера со мной творится. Я забил на его речь, после ее окончания, я поел, затем, перед тихим часом, он забрал меня на разговор. Начало разговора произошло с приветствия, он назвал мое имя, я спросил, кто он. Тут мои мысли были все еще в порядке. После его представления, что он Хокаге и его зовут Хирузин Сарутоби, вот, тут начались странности. После его пропагандирующей речи о Хокаге, меня начало клинить. Я стал к нему относиться более уважительно и обходительно, чем я стал бы это делать. Я ему чуть ли словесной куни не сделал. После его представления, я стал еще и честно отвечать на все его вопросы. Избыточно честно. Так, переломный момент, его представление, пусть я и знал, кто он, из своих знаний этого мира, но когда я услышал его имя от него самого, у меня началось. Я стал к нему относиться так же, как к себе и, Вими, погоди-ка, неужто я стал доверять этому уважаемому деду даже так? Я не могу его в мыслях обозвать. Хаем, мог ли он использовать гендзюцу во время разговора? Вряд ли это бы дало такой эффект внушения. Может быть, погодь внушение за это отвечают Яманака, но для этого нужен непосредственный контакт, чтобы влезть в голову и порыскать внутри мозга. Даже такому мастеру, как Инаичи, круче Инаичи, в этой деревне мозголома нет, так что нет. Яманака не работают без прямого контакта, ведь это дело деликатное, ХМ, но, может ли быть так, что надо мной уже поработал какой-нибудь Яманака? Если так, когда? Да быть не может, я помню каждый свой день в приюте, тут даже близко не было шиноби, ХМ, раз так, погоди, я не помню ничего из того, как именно попал в приют. Я помню рождение, пусть и смазано, и приют, где я уже лежал. Если предположить, что надо мной поработали, то в промежутке между рождением и прибытием сюда вот сучиныш обработал меня, пока я беспомощен. Да если бы я не знал Канона и Хирузина в частности, я бы даже не заметил этой перемены в своем отношении, ведь он бы просто со мной познакомился и оставил хорошие впечатления. Ты только посмотри, да он действительно хорош, он просчитал варианты и выбрал тот, где я от него завишу по максимуму. Старый интриган, он даже методы Данзо использует, вот только... Мне-то от этого никак не легче. Если он установил на меня закладку на доверие к себе, то откуда мне знать, что на мне еще чего эдакого не висит? Сука, какой грязный прием в этом случае, может, мне тоже попробовать этому обучиться? А что, способности Яманака это хидин, то есть, особая способность клана, вот только хидин, это не кекки гинкай, хидину может обучиться кто угодно, если этот человек достаточно умел. Прямое тому подтверждение, Хирузин. В бою с Рычем, этот старик воспользовался хидином клана Нара, контролем тени. Хотя, справедливости ради, чтобы мне обучиться подобному, Мне необходимо либо все это развивать с нуля, либо стать максимально доверенным человеком определенному клану. Этот вариант может прокатить всего для одного-двух кланов, затем подобное перестанет быть возможным. Либо попробовать вариант с проникнув к ним, либо же ХМ. Технически, вариант с женитьбой или реорганизацией клана Узумаки в Конохе может существовать, хотя, ну, это максимально крайний случай. Очень сомневаюсь, что мне подобное позволит провернуть в этой деревне, а вот в ней нет, я не должен покидать мою родную деревню. Так, я уже где-то слышал подобную песню. Угу, когда размышлял про Хирузина в нехорошем ключе походу, действительно на мне много всякого висит. Почему я так решил? Ну так ясно же дело. Я больше всего в жизни ненавижу ограничения, а уж самостоятельно ограничивать себя только одной прогнившей территорией я бы не стал. Ксо, пока на мне закладки висят, мне ничего провернуть не удастся. Как хорошо, что я это заметил сейчас, а не потом, потому что когда ты уже сформировал определенное мировоззрение, тебе невероятно сложно перестроиться, следовательно, мне следует максимально снизить встречи с триггерами закладок, пока я их не сниму как бы. Только это реализовать. Пока я не умею работать с чакрой, мне даже думать о закладках бесполезно, то что я знаю, что они есть, это мне ничего не дает. ХМ, быть может, лисенок может как-нибудь повлиять на них. Нет, из клетки он влиять может лишь опосредственно, а выпускать его на волю без гарантии несусветная глупость, да и не выйдет это без ключа, который, блять, у ублюдка дикобразообразного, падла. ХМ, может, чакрами на тайкушины. ХМ, точно. Вот откуда я могу взять невероятное количество знаний, пусть и сильно ограничиваясь по времени вообще, их знания Фуина и техник были бы бесценны, да вот только сомневаюсь я в существовании Фуина, способного передать опыт владельца другому человеку, как это показывали в фанфиках, где ГГ самый шнольсткий возвращатель клана Узумаки, ему тыкают в лобик и он бах, упал без сознания, чтобы проснуться и быть величайшим мастером фуин-дзюцу трипл С ранга КХМ, хотя в то же время, в аниме я видел фуин-печать клана Учиха, и Тачи же запечатал свою технику в Саске, при помощи последней печати Аматерасу. Правда, эта печать одноразовая, но сам факт, хотя, я может быть даже недооцениваю Узумаки и их силу. ХМ, поживем, увидим. ХМ, я пока что забегаю далеко вперед, нужно немного приземлиться. ХММ, тогда меня это... почему-то, не смутило, но подумав сейчас, я задумался над этим, а нахрена, собственно, Хирузин носит с собой книгу по этикету, это же странно, нет, если он ее прочел, зачем носить, а если нет, зачем отдал, может она предназначалась не мне, тогда тем более зачем отдавать, очень странно, хотя в целом, книжечка не толстая, в ней в оглавлении описано использование суффиксов и общение с людьми, что-то вроде гайд на светские беседы может, по ней он обучался красноречию, тогда, должны быть и другие книги, ведь этикетов-то дофига и больше, было бы неплохо их прочесть, а то с этой книжечкой я даже начал ознакомливаться и она мне даже понемногу начала нравиться, хотя, в ней есть пара заумных слов, которые с моим текущим словарным запасом, особо расшифровке не поддаются, даже по контексту в целом, книга хорошая, что-что, а в книгах он разбирается, хех, профессор же. Впрочем, я бы хотел затронуть тему. Здравствуй, Узумаки Наруто-кун. Меня послал Хокаге-сама, он просил передать тебе вот это. Протянул мне какой-то сверток, молодой человек, не самой выделяющейся внешности, если не требуется его запомнить, то потом его и не узнаешь на улице, даже проходя в упор. Меня смутило то, что он нарисовался тогда, когда рядом со мной никого не было и, при этом, я был внутри главного корпуса. То есть он просто взял и прошел сюда. ХМ, я смею предположить, что этот человек, он из Анбу, интуиция мне так и подсказывает. Внутри свертка книги. М, спасибо, до встречи, Наруто-кун. А, ага, до свидания. М, мое имя вы знаете, а ваше, Торумару, зови меня Торумару, Наруто-кун. Хорошо, Торумару-сан, решив использовать к нему суффикс, он улыбнулся и ушел. ХМ, вообще, я же уже использовал суффикс-сан. Правда, к Мицуши-сан этот суффикс как-то сам по себе прилип, так что это не в счет. ХМ, ладно, с суффиксами разобраться несложно, немного практики и ты привык. ХМ, ладненько, отправитель посылки, конечно, чтоб тебе от геморроя, не, вылечиться, а вот внутренности я, пожалуй, осмотрю. Мхмхах, невероятно, здесь же сборник книг и по этикету, вернее, еще две книги, и многообещающая книга «Чакра» — это, и, даже удивительно, книга в честь героя, которой меня и назвали. Хм, четыре книги плюс моя одна, да я же теперь могу немного развеять скуку часов на 15-18 активного чтения. Что же, ты меня удивил, Хирузин. Хм, этикет общения со старшими и этикет общения с хм, девушками. Хирузин, а ты палишься, угу, скрытый извращенец прививает подобное еще с детского возраста. Хм, если взять подобное как теорию заговора, то параллели можно и провести. Тут тебе и Джирая, его ученик, и Какаши, в былое время анбушник, и Эбису, учитель внука третьего, и сам внук Хирузина, ну тут не обошлось без канонного Нарика. Стоп, Нарутка-то тоже, в некоторой степени, извращенец. Я состряпал новую теорию заговора, где Хирузин берет и взращивает извращенцев, чтобы самому не палиться, вот оно что. Ну все, буду тебя теперь компрометировать. КХМ – это лирика, так что опустим. Эх, как скучно, когда там уже очередной таймскип должен быть. Меня это уже раздражает немного, где экшнолен. По традиции, прошло дохрена ли он времени, сейчас мне уже все нипочем. Мадару победил, Кагую насадил, а Ацуцук сам как растение в землю посадил. Кажется, я уже повторяюсь, была уже ведь эта песенка. КХМ, короче, да, минуя всю рутину моей, пока, беззаботной жизни, прошло времени ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы мне исполнилось 5 лет. Да-да, сейчас то самое число, что вызывает дохрена ненависти и злости у людишек, живших в Канахе и потерявших собственных родных. А уж учитывая то, что я сейчас вполне себе большой мальчик, с виду я тяну на семилетку, потому что я уже смог более-менее отъесться, так что дистрофиком меня не назвать, а если еще и добавить краткие физнагрузки, то и тело относительно жилистое, и довольно гибкое. Все же, как бы я ни хотел, а кости у меня мягкие, типа хрящи, так что избыточная нагрузка может привести к пиздецу. В общем, я особо рисковать не стал, занимался чем-то простеньким и больше развивал выносливость и объем легких, ну как развивал, пытался, в целом, особого смысла сейчас сильно напрягаться нет, все равно я буду расти и прогрессировать постепенно, что будет лучше, чем перегопряк. Так вот, я несколько сбился о основной мысли. Мне как пятилетке было необходимо сейчас отправиться к какой-то старухе вглубь приюта, чтобы она со мной о чем-то перетерла и дала направление на перевод в корпус старших детей. Я, кстати, ни разу не видел его на территории этого приюта, так что хазе куда меня отправит. Хм, мне уже называли ее имя, но я его так и не запомнил. То ли Таси, то ли Такуси, в общем, будет, не Такуси. Хм, где-то я определенно встречал это имя, но где конкретно вспомнить не удается, не суть. Короче, мой перевод, это же значит что? Правильно, это значит то, что я смогу встретиться с некоторыми моими бойцами, которых перевели раньше меня. КХМ, ладно, не думаю, что я встречусь со всеми, все же, если смотреть на канон, то Нарутка жил один уже перед своим поступлением в Академию Шиноби, так что, многие мои бойцы, наверное, уже живут сами или с кем-то в общаге. Хазе, хм, хм, хмм, за прошедшие годы, с третьим я виделся всего пару раз, а вот книгами он меня пичкал будь здоров, столько всякого надавал, что я даже поразился этим количеством. Хотя, баланса ради, большая часть книг не научная, а патриотичная и взывающая трепет к шиноби, хех, мотивирует меня к неизбежному. Хм, а еще, я ни разу не видел Данза, впрочем, так даже лучше. Завершив размышления, я открыл дверь, к которой, кстати говоря, шел все то время, что размышлял. Ну здравствуй. Прямо с порога, не успел я войти, а в меня плюнули едким таким ядом. Передо мной сидела большая, хотя тут будет уместно сказать, жирнющая тетка, с каштаново-седыми волосами, строгим лицом и грубым голосом. Она продолжила в том же ядовитом тоне: «Наруто Узумаки», — презрительно спросила эта Нитакуся. «Так точно, госпожа». «Такуси?» — спросил я, а у Нитакуси дернулся глаз, то ли от напряжения, то ли от кипящей в ней злобы, которую она даже не скрывает. «Я Такабуши». «Такабуши Мичи, на твоем бы месте, я запомнила бы это имя как следует», — повысила она голос, придав себе командный вид, которому так и хочется подчиняться. «Ты же знаешь, что при достижении возраста 5 лет, подопечные моего приюта переводятся в приют для старших детей. Можешь не отвечать, мне не интересно. Слушай сюда, парень, тот приют тоже принадлежит мне, так что будь добрый, не выделывайся, я этого терпеть не могу. Как бы то ни было, хочешь ты того или нет, ты будешь переведен в другой приют, там ты пробудешь один год, а после получишь комнату в общаге и будешь жить сам. Об этом тебя проинформируют потом. Запомни, в том приюте абсолютная дисциплина, ты уже не ребенок, так что поблажек не жди. Свободен. Готовься к переезду, в течение 3 дней ты отправишься туда. Договорила она, не поднимая на меня взгляда, смотря на бумаги на своем столе. Что непонятно? Ничего, так Ушиба-сан, все предельно понятно. Почему после моего ответа, она будто взбесилась. Я Такабуши, а теперь, вали из моего кабинета. Пиздец, у меня ухо заложило. До свидания. Я не стал испытывать судьбу и вышел из кабинета без обращения к ней. Какая, блин, кличка у нее сложная, совершенно не запоминается. Почему кличка? Ну так она та еще сука. КХМ, короче, в жопу эту Такубусю не Такусю. КХМ, значит, многие мои бойцы уже действительно живут сами по себе. Любопытно. ХМ, мне теперь до главного корпуса еще переть и собирать вещи, угу, книги, пару шорт и вторую футболку, которые достались от прошлых выходцев приюта. Ох уж, какая она злобная. Стоп, стоп, я вспомнил, где слышал это имя. Его произнес Шиза, когда искал записку с именами. Сказал, что она его убьет, а, стоп, плевать. Ну да, она бы его убила из-за его безответственности, и чё, это просто выражение, да и то, что этот список дала она, это очевидно. Она же, насколько я понял, директор этого заведения, в общем, без разницы. Пора забыть про эту записку, она особого смысла не несет. Не став тянуть кота за яйки, я сразу начал собирать вещички в, так любезно выданный мне, мешок среднего качества. Хотя, впрочем, на него особых жалоб быть не может, хорошо, что хоть есть. Внутрь этого мешка первым делом отправились книги псевдонаучного характера, то есть книги по этикету, возможностям чакры, ну и ладно, одна книга белого ежика, которая про Наруто. В целом, эта книга неплохая, не знаю я, кто ее автор, вообще была бы хорошенькой. КХМ, да-да, у меня есть предрассудки и предубеждения об этом ублюдке, может я и слишком категоричен, но я сомневаюсь, что смогу изменить свое мнение на его счет. КХМ, помимо книг туда отправилась одежда, вернее то, что у меня в ее качестве. Эх, да, это тебе не то же самое, что и вещь на заказ, где всегда впереди идет качество, пусть и рука об руку вместе с ценой. Как я скучаю по моей любимой футболочке КХМ. Помимо одежды и книг, я бросил сюда еще и тетрадочку с простым карандашом. Пусть мы и рисовали обычно на стенах, но краска была далеко не всегда, а поэтому иногда приходилось перебиваться и рисунками на бумаге, хотя, не могу сказать, что на бумаге у меня получаются шедевры до высоких навыков рисования. Мне еще, дальше, чем до встречи с каноном, вот что меня действительно печалит, но, справедливости ради, даже с такими посредственными навыками, я был лучшим среди всего приюта. Ха, да, нашел чем гордиться, смог рисовать лучше, чем дети. Пф, хм, мешок не очень большой, так что из книг я взял по минимуму, пусть я их все и прочел, но тем не менее, хорошие книги нужно хранить и, иногда, перечитывать. Хм, а остатки книг я оставил для малых, правда, не смог удержаться и на каждой книге оставил свой автограф. Узумаки Наруто, сегодня ты идешь со мной, бери вещи, если таковые имеются, и пошли. Тебя сегодня переводит, думаю, об этом тебя предупредили. Я Ишимичи, если тебе интересно, пойдем, не хочу здесь задерживаться. Нихера себе, что происходит? Мне же сказали в течение 3 дней, а не, буквально, через час. Сейчас, мне сказали в течение 3 дней. Ты сегодня один, так что я решил не откладывать, все же по одному переводить проще, чем толпу неугомонных детей. А теперь пошли, твои документы я уже взял. Дайте мне минут 20, вещи я уже собрал, так что пойду со своими попрощаюсь. Ха-ха, валяй, как будешь готов, иди к парадному выходу, я буду ждать тебя с той стороны. После своих слов паренек отправился в освояси. ХМ, ему, от силы, лет 14, походу генин, хотя, в то же время повязки я у него не увидел. Да и его нежелание тут задерживаться может, он выходец из этого же приюта. Ладно, парадный выход в северной стороне приюта, так что не заблужусь. Так, однако перед тем, как попрощаться с бойцами, следует в туалет сгонять ХМ, можно и немного туалетной бумаги смотать и в мешок сложить, ну мало ли, КХМ, думаю, так и поступлю. КХМ, КХМ, ну М, прощание было в стиле Гая или столько слез на меня пролили, словно я пал жертвой на поле боя. КХМ, М, да, они сказали, что никогда не забудут великого императора Руаники. Хех, размышляя об этом теперь, меня берет испанский стыд. Ну да ладно, прошло уже около 15 минут, за которые я даже посрать успел, так что, надо бы к Ишичимичи отправляться и... А разве у него такое имя? Архрх, бесит меня эти имена, ну разве нельзя нормальные давать? Хотя, ладно, они просто не выделяются, поэтому запомнить их сложно. ХМ, да, это имеет смысл. Как минимум потому, что я помню очень сложные имена персонажей. Чего стоит только Кушимару Куриарари и Аронира Руруири, Бейреры ведь помню же. КХМ, ладно, пока что ладно, а потом нужно будет поработать над запоминанием имен, иначе как мне писать отчеты после миссии? Йо, не заждался, а ты не спешил. Чего поделать, кто же мог подумать, что мой сопровождающий, сама пунктуальность, аж за 3 дня до назначенного времени прибыл. Пожал я плечами на его замечание. Пойдем. Отправились мы в путь, он налегке, а я с мешочком. Мне надоело идти в тишине и, после 2 минут созерцания дороги, я наконец попытался завести диалог. Слушай, мне вот что интересно. Убедившись, что он меня слышит, я продолжил. Ты сказал, что не хочешь задерживаться внутри, ты здесь был подопечным. После моего вопроса он немного дернулся, ускорив шаг. С чего такой интерес? Не очень дружелюбно спросил он. ХМ, не знал, с чего начать разговор, вот и спросил то, что видел. Не хочешь говорить? Ладно, не люблю вспоминать то время. Все же ответил он, пусть и недовольным голосом. Понимаю, не стал я развивать эту тему, перейдя на другую. Это повязка шиноби, указал я ему на левое бедро, где он ее привязал. В первый раз я ее поэтому и не заметил. Да, она самая, нейтрально ответил он, хотя я приметил в его голосе некоторую гордость. ХМ, похоже, он выжил в приюте, а после и смог стать ниндзя. Чем стал гордиться? Давно ты стал шиноби, Ишикун, решил я сократить его имя, чтобы не утратить последнюю нить налаживания разговора. Я выпустился из академии год назад, после меня распределили в команду, а после одной из миссий, из моей команды остался только я. После этого, я решил осесть в деревне, выполняя миссии низких рангов. В целом, риски минимальные, на жизнь мне хватает, так что не жалуюсь. ХМ, год назад выпустился, значит, ты генин, ты и систему рангов шиноби знаешь? Да, я генин. Когда планируешь сдавать экзамен на повышение? После моего вопроса он помрачнел. М, похоже, я нащупал тему, касание к которой было опрометчивым. Никогда, несколько гневно выпалил он. То есть я имею в виду то, что мне в этом необходимости нет. Сдавать экзамен на Чунина, даже не говоря про становление им, это уже смертельно опасно, а оставаться вечным генином тоже дает определенные плюсы. М, да, сыкло. Похоже, стал шиноби просто потому, что это круто, а риски не учитывал, особо не развивался на пути шиноби, скорее всего оставляя время на развлекаловку, вот и встретив лицом к лицу первые тяготы шиноби, в виде убитой команды, и решил сидеть да не отсвечивать, боясь пробовать что-то новое, из-за даже минимальных рисков. Фи, дилетант и слабак, эта ситуация должна была стать стимулом к росту, а он решил пренебречь силой, чтобы остаться в собственной конуре постоянства. КХМ, похоже, мои мысли ярко отразились на моем лице, мгновенно прекратив разговор. Весь дальнейший путь продолжился в тишине. Похоже, мои невысказанные мысли смогли его сильно задеть и обидеть. Им, да, мое общение с человеками можно отнести к отдельному разряду угу, к обратной нарутотерапии, то есть доводить людей до потери воли к жизни, при грамотном использовании, даже без слов. Ху, буду надеяться, что хотя бы этот, хех, детдом станет мне пристанищем. Это опыт побега из детдома уже был. Ха-а, ну здравствуй, Инферлока, произнес я название приюта. Блять, не так, я это, блять, представлял. Мысленно мыслил блондин, что сейчас валялся на земле, измазанный в грязи, пыли и крови. Примечание к части. Оставим разговоры на вчера и будем помнить завтра. Адьос. Глава 9. Пособие по выживанию или как не сдохнуть с голоду в лесу. Рабочее название. Примечание к части. И вновь госпожа Оливия освещает это произведение своим сиянием. А, ой, сначала же здороваться нужно. Здрасте, КХМ. Смакуйте главу, пока в чьих-то головах может играть фраза «Больше крови, Богу крови». Апшки на стих принадлежат Оливия с фигбука, тетя, лол. И с каждым днем снижался градус пыла. В душе творца и январился взгляд. Река сюжета попросту застыла. По ней разлился брошенность и яд, и вмерзли в недописанность герои. Исчезла жизнь из ледяных сердец. Напрасно проливались реки крови. Остался в неслучившемся конец. Архивы недописанных историй. Музей покрытых инеем фигур. Погост метафор, свалка аллегорий. Устроить можно знатный некротур, а лучше разморозить все страницы и сотни душ мгновенно оживить. Отбросить не хочу и потрудиться. Допрясти с судеб радужную нить. Ах, блять, тьфу, кахакха. Как много крови я выплюнул, так на жидкостях собственного организма не напасешься. Подумать только, ай, это ж пиздец, меня избили какие-то дети, блять. При учете того, что мы с ними приблизительно равного возраста, от 5 до 6 лет, я знатно получил пизды. Это, я так размяк или они дохуя сильные, а, КХМ, я не взял в учет то, что их было около 7 человек, причем один из них был моим бойцом, немыслимо, только то, что я был не готов к получению пизды, думая, что мои-то бойцы меня не предадут, сгубило мое сопротивление в самом его зарождении. Я, блять, даже хрюкнуть не успел, а меня уже под руки и без разъяснения причин начали ебашить. И нет бы, хотя бы, немного чести поиметь, но нет же. Эти пидоры даже яйца мои отъебашили так, что я их едва ощущаю. Да если бы я не был Джинчурики и Узумаки, от меня бы нихера не осталось, завершив мой путь, в лучшем случае, калекой, в лучшем, сука, я сейчас хер пойми где валяюсь, как мешок с говном и костями, да меня так ни разу даже в играх не пиздили, а я еще как и шваль беспомощная, брыкаться не мог, во время моего избиения, я думал как бы не откинуться, угу, второй раз, тьфу-фука, мой вуп, я бьять еще и беф вуба втолфя, мой бедный зубик, это был мой любимый клычок, ну сука, пиздец вам, дети. Я каждого из вас захерочу так, что анальные кары раскаленным ломом вам покажутся райским наслаждением. Уж, что-что, а лица я видел. Ха, блять, это вонь, блять, вы охуели совсем. Так вот оно что было. Хе, блять, я даже блевануть не могу, потому что не ел нихуя, ну суки, пиздец вам. Уж этого я точно не прощу. Как можно было, блять, взять и обосрать меня, буквально. На меня мало того, что насрали, так еще и харчой с мочой обдали. Убью, ах ха, конечно убью, вот тойков на тело, мне бы, тьфу, в порядок фибя пиви в тиф-топ. Нет, моя любимая ХГ, я больше не могу произнести Р, ах, вот за это, вы отдельно ответите, ебаные малолетки, я вам покажу, жизнь шиноби, сука, вот только регенерация не справляется все же, как я выяснил экспериментально, мой реген работает по определенной механике. Когда я только поел, реген идет чуть ли не мгновенный, а вот если я на голодный желудок пытаюсь регениться, то эффективность практически на нуле хм, а еще реген зависит и от еды, если жидкость или овощи, то реген слабее, чем если хапнуть чего-нибудь со сложными углеводами или белком хм, это, конечно, безумство, но ситуация, практически, безвыходная. Нет доксов, вдох, выдох, ху-у-у-у, слава науке и техническому прогрессу, мхам-у-у-у-у-у. Хау-у-у-у-у-у-у, мой вуп, сука, как же это по-идиотски, блять, да я даже выгляжу отвратительно, скулю и плачу как какая-то вшивая псина, вам это действительно даром не пройдет, раз вы вынудили меня отгрызть собственное мясо, пусть рука и заживет, но вот мое задетое эго, ха-хи-хи-хи, если вы не смогли разглядеть во мне опасность для себя, я сам вам покажу, что вы были слепы, угу, на пару глаз, хех, хах, и вбы не ванев тега, ксо, зуб-то ладно, молочный, но вот то, что мне пришлось вгрызться в свою руку, в стиле Цукиямы, довольно не круто, хотя я уже чувствую, что регенерация начинает идти, работая на мое благо. Буду надеяться, что действительно ничего не занесу себе в рану, а то еще и процесса воспалительного не хватало. ХМ, я определенно недалеко от приюта, однако я за его пределами, так что ХМ, я улавливаю звуки воды, речка что ли? Мне бы она действительно не помешала, ублюдки малолетние, а, походу вот оно что, сегодня 5 лет с нападения леса, вот же ж, значит, тут детям вкинули инфу о том, что я носитель этого самого леса, значит, кто-то решил чужими руками мне жизнь усложнить, хм, теперь понятно, как моего бойца на меня натравили МДУш, а вот он бу, те еще суки, я более чем уверен, что они за мной наблюдают 24/7, а раз так, то они решили не вмешиваться, ну да, а зачем, Подумаешь, джинчурики забьют на смерть, не наша забота. Эрэрэха, терпеть такое не могу. Да уж, инферлока, значит, если взять инфера как инферно, а лока как позицию, то выходит безрадостная позиция инферно или, более приземленно, адское место. Да уж, притянутая за уши аналогия неплохо вписывается. Ну что могу сказать? Похоже, придется выживать в лесу, а-ля Маугли, только без волков. Желательно сложно сказать, долго ли это продлится, но придется брать и выживать. ХМ, плевать на документы, которые остались в приюте. Мне кажется, что они особой роли тут не сыграют. Раз уж я джинчурики, то сделать другие доки через Хокаге будет несложно. Ксо, впервые хочу, чтобы Хирузин оказался рядом со мной и решил мои проблемы, которые он же, сука, и организовал. Хуа, напасть. МММ после некоторого время отлеживания, за которое регенерация творила свое дело, двигаться мне удавалось уже более-менее терпимо. Хотя, регин и не полностью убрал последствия, но заживление сработало равномерно по всему телу. Вот только, это не осталось без побочных эффектов. Если задержаться на этом чуть подробнее, то когда регенерация работает, она собирает строительный материал со всего тела, в том числе и перевариваемой пищи, следовательно, организму необходимо дать мозгу сигнал о том, что было бы неплохо и восстановить количество этого самого материала, посредством вкушения пищи сытной и богатой на полезные элементы. Мозг этот сигнал принимает, обрабатывает, а потом сам начинает передавать сигнал моим ощущениям, мол, жрать садись и побыстрее, что где как, меня не волнует, главное жри. И теперь я подхожу к этим побочкам, то есть постоянному голоду, который начинает меня терзать, как только я получил повреждение и завел регенерацию. Как вывод, я вечно голодный Узумаки, которому нужно и тело растить на жрачке, и выносливость поддерживать, и реген покрывать при помощи все той же самой жрачки, которой попросту нет, а добыть ее процесс не самый простой. Хочу плакац, хотя в целом, теперь я вне приюта, так что попробовать добыть пищу становится относительно проще. КХМ, было бы, если бы я был на пару-тройку годов старше, а так мне кроме рыбы из потенциальной речки да какой-нибудь чепушни мелкой, вроде белок или кроликов, не светит. ХМ, хотя, не думаю, что кролика будет мало, все же мое тело тоже небольшое. Вот только, надеюсь, что кролики тут будут не такими кровожадными, как у Субару. КХМ, так, если что, мое шило всегда при мне, пусть и рукоять у него становится для меня, с каждым годом, все меньше и меньше. ХМ, если так посмотреть, то уже сейчас я могу убить кролика, всадив ему шило в мозг. Кидать синбоны я еще не практиковал, так что это не подойдет. ХМ, а вот после убийства кролика, шилом мне его не разделать можно, конечно, пуститься во времена каменного века, найдя какой-нибудь камушек и заточив его об другой, для того, чтобы освежевать ушастого, вот только сырым употреблять идиотизм. А для жарки ХМ, можно попробовать огонь развести при помощи трения угу, у меня же вся ночь впереди. КХМ, ладно, проблемы следует решать по мере их поступления, а то я уже тут ужин съел, даже кролика не поймав. Да, я думал, это будет как-то быстрее. Хрен там, этих кроликов, во-первых, найти проблема, во-вторых, эти падлы бегают как, блядские, гепарды. Уже 7 кроликов от меня свалило, или это был один и тот же 7 раз подряд? Да вообще поебать, я тут чуть ли не помираю, а эти падлы бегают да поймать себя не дают. Хотя, из позитивного, эти кролики не такие, как у Субару, так что норм. КХМ, вообще, эта беготня имеет свои плюсы. Пусть я и не догнал ни одного зубастого, я неплохо так прокачал скорость бега и меткость попадания. Да, после 3-го побега от меня, я начал сначала прицеливать этих засранцев камнями, чтобы, значится, при попадании в них, им было сложнее убежать. КХМ, из 20 бросков, 2 попадания, и то одно попадание было в хвост, что его просто напугало. Да уж, хотя, я все равно доволен, потому что теперь мне удается предугадывать траекторию его движения, то бишь кидаю навскидку. Эх, 8-й кролик, назову-ка я тебя Колобком, тогда ты от меня не уйдешь, я-то, как-никак, хех, лисенок. КХМ, у меня после моей ухмылки даже пару мурашек прошло. Такс, он пока что просто сидит на травке, будто сам ждет смерти. КХМ, ну, его проблема, чё сказать. Хух, раз, два, три, лови аптечку. После прицеливания, камень влетел аккурат в голову кролику, что заставило его издать скулёж и начать дергаться. Удивившись своему точному броску, я подошел к бедному кролику. Зайку бросила хозяйка, Бедный зайка охотнику попался, и на ужин он ему достался. КХМ, отставить лирику в сторону. Я не стал мучить зверька и, подойдя к нему, всадил шило в голову. С первого раза это его, к удивлению, не уложило, так что пришлось еще парочку контрольных произвести МД, для мгновенного убийства, Синбон, без точных знаний анатомии, не подойдет. Нужно хоть ветку заточить что ли, на манер копья. А что, если наловчиться, можно будет и рыбу тыкать, хотя, это будет куда сложнее, чем кролика. ХММ, что-то кролик меня не пробрал, ну, в плане того, что убив животное, я не почувствовал каких-либо угрызений совести, пусть и ушастого было жалко быть может, эта злоба так повлияла. Сначала меня избили, потом на кролика в полночи потратил, сейчас еще и готовить его стоп, а как, собственно говоря, мне снять с него шкуру? Если внутренние органы и кишки я еще смогу удалить из него, хотя мой внутренний еврей этому активно протестует, но мозг мой подсказывает, что я не смогу правильно приготовить их, без вреда для себя, то вот шкуру снять их, буду пытаться, не бросать же на полпути. Пойдем, Колобок, будем тебя отжаривать тем, я имею в виду на костре, ничего такого, а то, вдруг кто подумает, что меня на кроликов тянет. Хе-хе, КХМ, погоди, а это случаем не устранение конкурентов? Ну, есть же тут, в мире, богиня-кролик, вдруг я просто убираю потенциальных конкурентов? Ха-ха-ха-ха. КХМ, да, я тут меньше 10 часов нахожусь, а уже крыша начинает ехать, ха. Идя с ушастым по лесу, я снова услышал шум воды, я посмотрел на себя и понял, я же совершенно никак не очистил себя, гоняя в изгаженной одежде, похоже, я уже привык к этой воне, перестав обращать на нее внимание. Добравшись до речки, я оставил трупик на берегу, он, кстати, не песочного типа, а каменный, хотя после сегодняшней жары он достаточно теплый, так что ладно. Так вот, после этого, я начал снимать с себя шорты и футболку, а потом еще и трусы, и положил это возле речки. Сначала я засунул кисть левой руки в движущуюся воду, на температуру она довольно теплая, думаю, градусов 30 есть. Вытащив руку из воды, я лизнул свой палец, круто, вода пресная, значит пить можно, да и рану помыть не помешает, она пусть и защитной пленкой обтянулась, но все же. Затем, после водных процедур, где я смыл с тела весь этот смрад и пот, я натянул трусы обратно, хотя было бы неплохо их сменить, да вообще всю одежду нужно сменить, вот только ни на что. Взяв одежду, я решил ее простирнуть. Пусть без порошка или мыла это было не очень эффективно. Завершив стирку, я начал выжимать футболку, что мне отдалось болью в месте укуса. Выжав одежду, как смог, я ее разложил на этом же берегу, попутно взяв камушки и придавив одежду по углам, чтобы если появился ветер, ее не унесло. Найдя плюс-минус плоский камушек, я начал затачивать его о все тот же берег, придавая ему острую форму. Эх, жизнь моя жестянка. На ушастого еще время потратить нужно, на приготовление, ХМ. Я слышал, что кору деревьев можно съесть, КХМ, не хотелось бы проверять подобное, просто буду иметь в виду, хотя, даже если ее можно употребить, то все равно идет вопросик, а как хреново оно потом будет вылазить из задницы, ХММ. Так, если пить мало воды, то вообще все будет туго идти, так что про воду забывать не стоит. Ладно. Сейчас кончу натачивать клинок и пойду попью водички, ее-то тут дофига. Такс, острие готово. Я взял кролика и понес его ближе к реке. Вонзив острие в живот кролика, не сильно глубоко, я начал водить им вверх-вниз, немного надавливая, чтобы разрезать его тушку и выпустить органы наружу. После сбросил их в воду, чтобы течение реки их унесло. Затем, черпая воду ладонями, я вливал ее к проделанное отверстие, чтобы смыть оставшиеся шлаки, аккуратно водя руками внутри, чтобы не поранить свои руки о кости кролика. Завершив предварительную подготовку, я начал ему отпиливать голову и лапы, потому что не знал, можно ли это употреблять. Неровно отпиленные конечности и башка отправились вслед за кишками. Место крепления головы открыло пространство для работы. Шкуру, похоже, нужно срезать с мяса, чем я и начал заниматься. Как же это нудно, я уже полчаса ебусь над этой шкурой. КХМ, проехали. Сняв ее, я положил мясо на отделенную шкуру, а сам отправился в лес, там мне нужно набрать немного сухих палок для костра, место для которого я уже обложил камушками, сообразив этакий мангал. А еще мне нужно несколько палок потолще, чтобы использовать их как шампуры, а также подготовить оборудование, которое поможет мне развести сам огонь. На все про все ушло не больше 10 минут. Часть палок я сложил в основу костра, вместе с оборудованием, а другие палки я отнес к мясу фак. Я забыл, что нужно же еще палки и для того, чтобы шампуры держать. Эх, теперь еще и в лес переть. Опять, хуа, сгоняв туда-обратно, я понял, что в берег я не смогу воткнуть палки-держатели, так что придется переносить костер, хотя нет, зачем? Можно палки с нескольких сторон придавить камнями, чтобы они держались и не падали. Собрав эту адскую систему, я начал нарезать мясо на куски, смочив сухую ветку шампур, чтобы она не загорелась во время жарки, я начал насаживать куски на шампуры. Хаэмс, итого, 7 палок с мясом. Я, конечно, думал будет больше, ну да ладно, в книгах не врали, теперь я как настоящий шиноби. Радостно кричал я в лес, чтобы у анбушников мыслей каких нехороших не появилось, ну да, вдруг все еще наблюдают за мной, конспирацию поддерживать надо. Так что, включив актерское мастерство, я сыграл в этой пьесе дерево КХМ. Короче, избавившись от шкуры, я начал пробовать развести огонь, блять, сколько же нервов у меня ушло прежде, чем я смог раздуть пламя из этой искорки. Спустя долгие слезы ярости, я наконец начал жарить мясо. Вскоре, мой нос учуял невероятный аромат жареного мяса, слюни начали течь так же, как Хината при виде Нарика. Впрочем, я не забывал переворачивать мясо, для равномерной прожарки. Спустя пару минут, 3 палки жареного мяса соблазняли меня похлеще Самаэля, взывая к моему голодному желудку. Поставив оставшиеся палки жариться, я начал жадно вгрызаться в горячее мясо. Только мои зубы коснулись мяса, а язык почувствовал вкус, я чуть не кончил от наслаждения, как же невероятно я это приготовил. А что греет душу еще сильнее, так это то, что я это сделал полностью сам. Сожрав одну палку за присест, я перевернул шампуры, чтобы не подгорело. Вкусив вторую палку, я почувствовал, как Регин начал потихоньку восстанавливать и силы, и плоть. Я впервые в этом мире готовлю, а шашлык, так тем более впервые в жизни. Эх, есть все-таки в жизни что-то великолепное, готовка, например. Фак, я резво снял еще 3 палки с огня. Хух, хаем, я чуть-чуть подсушил эту партию, ладно, бывает, размышлял я, попутно кончив третью палку. Поставив последнюю палку на огонь, я продолжил есть мясо, никак не удавалось загасить голод. Уже завершив 5-ю из 7 палок, я опять проебал момент, когда нужно переворачивать мясо, опять получится сухое, хуа. Доев 6-ю, я вспомнил про то, что 7-я палка все еще на огне, зараза. Эх, я сжег эту палку с мясом. Решив затушить огонь, я вспомнил про мою мокрую одежду, я решил переложить ее ближе к костру, чтобы она быстрее высохла, а то сидеть в одних труселях немного некомфортно, ночь все-таки. Перенеся одежду и все еще скорбя по 7-й палке, я думал, что ничего хуже сегодняшний день уже не принесет, и как раз в этот момент я услышал гортанные вибрации, как у кошки. «Серьезно, признаю, день дерьмо, не свезло, получается», — произнес я, увидев тигра, размером с большую собаку, подавив желание взять палку, чтобы, значится, как один мальчик в красных трусах, одолеть Шерхана при помощи огня. Я пустился в бегство, на адреналине попытавшись скрыться от усатого, который побежал за мной. Хорошо, что он был далеко, пусть и приближался быстро. Мне хватило времени и, главное, сил, чтобы взлететь на дерево так высоко, как только успевал. В итоге, я высоко и не могу слезть, он низко и не может залезть. Я в печали, потому что мясо сгорело, а меня загнали в угол. Он в печали, потому что мясо сгорело, которое его привлекло, а еще и добыча сбежала и высоко сидит. Я смотрю на него, он смотрит на меня. Хаэм, единственные вещи, которые нас с ним связывают, это то, что я голоден и он голоден, хаэм. А вообще, я ни разу не пробовал тигрятину, м. Похоже, что-то такое проскользнуло у меня во взгляде, что он решил уйти, покуда он сам не стал жертвой голодного узумаки, блин. Я вот не знаю, рад ли я или огорчен. С одной стороны меня не сожрут, с другой, я не сожру, выходит, паритет. Эх, опять спать на ветках, м. Ахахахаха. Хихих, м. Да, я действительно как Маугли, даже трусы красные, только сейчас заметил. Хе-хе, КХМ, ладно, мне бы поспать да восстановиться до конца, голод вроде затих, так что можно и ложиться. Эх, а время-то сколько, часа 2-3 ночи, ну, хотя бы так, сейчас нужно немного обернуться, чтобы как следует обхватить ствол дерева, я же не хочу упасть во сне с такой высоты, правильно, не хочу, хотя, блин, я тут в одних трусах, буду надеяться, что никакие насекомые не захотят на мне поползать, твою мать, лучше о таком не думать, бедные обурами.